Глава вторая. «Брайан, ты что, издеваешься?» В голосе Ким, сидевшей за рулем, слышалось недоверие. Они только что закончили беседу с женщиной, решившей не свидетельствовать в суде против своего мужа-садиста. К большому огорчению инспектора, никакие уговоры не заставили жертву вернуться к своему первоначальному решению. Долгие недели они потратили на то, чтобы убедить женщину, что она поступает правильно, что ее показания позволят надолго избавить ее от этого сукиного сына. Но вот, единственный визит тещи, и вся их работа пошла на смарку. Через несколько часов этот садист вернется домой, и Ким была готова поспорить, что еще до конца дня у миссис Уорли появится несколько новых синяков. К счастью, у пары не было детей, иначе Стоун не замедлила бы обратиться в службу опеки. Теперь же она могла лишь пометить все звонки с этого адреса как приоритетные. Инспектор знала, она сделала все, что было в ее силах. И все-таки ей хотелось вернуться в этот последний дом в ряду других таких же и попытаться еще раз. Будь прокляты те, кому удается избежать справедливой кары. «Если тебя интересует, шучу ли я, то нет, не шучу», — сказал Брайант. «Может быть, мы и ближе всех остальных, но я не уверена». «Послушай, командир, на крыше школы стоит 13-летняя девочка, которая грозится шагнуть вниз. Уверен, что в участке хотят, чтобы наряд появился там как можно скорее». «Это понятно, но они что, не знают меня?» — не сдавалась Ким, ускоряясь в сторону Хегли. Академия Хиткрест была частным учебным заведением, отвечающих за воспитание и обучение богатых и привилегированных детишек из черной страны и ее окрестностей, начиная с возраста 5 лет и до момента поступления в университет. Черная страна — это территория в западном Мидленде, к северу и западу от Бирмингема. Во времена индустриальной революции считалась наиболее развитой в индустриальном плане частью Англии. Расположенная между спальной деревней Вест-Хегли и Клент-Хилл, школа занимала живописную территорию на краю городской конурбации Стаурбридж, большого города с пригородами. Ким никогда не встречалась с выпускниками этого учебного заведения. По-видимому, люди, закончившие Хиткрест, не становились полицейскими. Если она поедет по двухрядной дороге вдоль Мейнор-Уэй и свернет с Хегливуд-Лейн, то, наверное, сможет добраться туда за несколько минут. Что она скажет, прибыв на место, сейчас не имеет значения. Все знали о том, что Стоун совсем не дипломат и начисто лишена такта и эмпатии, осознанного сопереживания текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. Так что дело, скорее всего, было действительно швах. На первом месте по пригодности к выполнению данной задачи стояли специально обученные переговорщики. Затем шли люди, которые учились на переговорщиков. За ними следовали те, кто стремился выступить в этой роли. После этого психологи, обычные люди, и где-то в самом конце списка Ким Стоун. «Я посторожу твои вещи, пока ты будешь с ней общаться», сказал инспектор, пересекая линию черно-белого знака, ограничивавшего скорость. Со скрежетом переключив рычаг, она за 3 секунды разогналась до 60 миль в час. «Вполне возможно, что к тому моменту, как мы приедем, она уже прыгнет», заметил Брайант. «Уверен, что там должны быть свои квалифицированные специалисты». «Ну, конечно», — подумала Ким, притормаживая перед поворотом с островком безопасности посередине. Несколько месяцев назад она читала статью, в которой говорилось о многомиллионной перестройке медицинского крыла Академии. Создавалось впечатление, что условия в академической клинике были лучше, чем в большинстве местных городских больниц. «На следующем налево», — сказал Брайант как раз в тот момент, когда Стоун включила поворотник. Шоссе превратилось в однорядную асфальтовую дорогу, вившуюся под ивами, безлистные ветви которых переплетались где-то в вышине. В конце асфальт перешел в прямую гравийную подъездную дорогу. Ким не стала обращать внимания на камни, бившие в днище машины Брайанта, и с ускорением полетела в сторону построенного в яковетинском стиле здания. Яковетинский стиль и по названию, по сути, совместил в себе элементы двух величайших британских архитектурных стилей – елизаветинского и якобинского. Он вошел в моду в Англии, начиная с конца 1830-х годов, и считается одним из самых уникальных английских стилей архитектуры. Характеризуется приплюснутыми тюдоровскими арками, пышно разукрашенными балюстрадами, орнаментальными полами из терракотовой плитки, бесчисленными галереями и балконами, восьмиугольными, а не круглыми башенками и трубами. «Время?» – спросил инспектор. 4 минуты, ответил ее подчиненный, хронометрировавший время с момента поступления вызова и до прибытия на место. Справа от школы стояла колокольня впечатляющих размеров. «Брайант», — произнесла Ким, когда они подъехали к зданию. «Я тоже никого на крыше не вижу», — подтвердил сержант, когда Стоун с визгом затормозила всего в нескольких ярдах от толпы людей, смотревших на землю. «Кажется, ты был прав, Брайант», — сказал инспектор, приближаясь к морю лиц, на которых был написан ужас. «Девочка все-таки выполнила свою угрозу».